Сайрас Смит то и дело посматривал на часы, чтобы успеть подготовиться к наблюдению, которое полагалось произвести ровно в полдень. Вся эта полоса берега была дикой, голой, бесплодной. Вплоть до того скалистого мыса, который замыкал бухту соединения и был назван Южной Челюстью. Кругом виднелись только пески, раковины да каменные глыбы. На этот унылый берег прилетали морские птицы, бакланы, ширококрылые альбатросы и дикие утки, вполне заслуженно вызывавшие у Пенкрофа охотничье волнение. Он пустил было в них стрелу, но попытка осталась напрасной. Утки не садились на землю, их можно было подстрелить лишь на лету. И тогда моряк еще раз сказал Сайрасу Смиту: «Сами видите, мистер Сайрас, как нам нужны ружья. Хоть бы парочку, хоть одно ружье. А то что у нас за снаряжение?» «Конечно, хорошо бы иметь ружье, Пенкроф», — ответил ему журналист. «Но тут уж все зависит от вас. Достаньте сталь для ствола, сталь для казенной части, селитры, древесного угля и серы для пороха, ртуть и азотной кислоты для запала и, наконец, свинца для пули дроби. И Сайрас сделает вам первоклассное ружье». «Да-да», — подтвердил инженер. «И все эти материалы, несомненно, найдутся на острове. Но изготовить огнестрельное оружие — дело сложное. Тут нужны хорошие инструменты и приборы большой точности. Но ничего, потом посмотрим. Эх, зачем мы выбросили за борт оружие, которое лежало в гондоле, и все наши инструменты, и даже перочинные ножи?» — воскликнул Пенкроф. «Да вот если б их не утопили, шар нас самих утопил бы в океане», — возразил Герберт. «Пожалуй, правильно ты говоришь, голубчик», — согласился моряк и тут же добавил: «Хотел бы я видеть физиономии Джонатана Форстера и его приятелей. Пришли утречком на площадь, а там пусто. Улетел шар». «Вот уж нисколько меня не беспокоят переживания этих господ», — сказал журналист. «А кому пришла в голову мысль воспользоваться для бегства их шаром?» «Мне!» — с гордым видом заявил моряк. «Да, прекрасная мысль вам пришла, Пенкроф», — смеясь заметил Гедеон Спилет. «Благодаря ей мы и оказались на необитаемом острове». «По-моему, лучше быть на необитаемом острове, чем в руках мятежников», — заявил Пенкроф. «А с тех пор, как мистер Сайрас опять с нами, я нисколько не жалею, что мы очутились здесь». «И я тоже, честное слово», — отозвался журналист. «Да и чего нам тут не хватает? Все есть». «А может, наоборот? Ровно ничего нет?» — проговорил Пенкроф, расхохотавшись, и повел своими широкими плечами. «Ну, не беда, рано или поздно, а уж мы придумаем, как нам отсюда выбраться». «И, может быть, скорее, чем вы полагаете, друзья мои», — сказал инженер. «Если только остров Линкольна не слишком далеко отстоит от какого-нибудь обитаемого архипелага или материка, через час мы будем это знать. У меня нет карты Тихого океана, но я очень ясно представляю себе его южную часть. По широте, которую мы с вами сегодня установили, остров Линкольна, несомненно, должен быть расположен на параллели, пересекающей на западе Новую Зеландию, а на востоке Чили. Но между двумя этими пределами расстояние не меньше 6000 миль. Теперь нам надо установить, в какой же точке этой обширной полосы океана находится наш остров. И мы это сейчас установим, надеюсь, с достаточной точностью, когда определим географическую долготу острова. Мне кажется, на той же широте ближе всего к нам лежит архипелаг Туамоту, верно? — спросил Герберт. — Да, — подтвердил инженер. «Но и до него все-таки 1200 миль». «А там что?» — спросил Наб, с напряженным вниманием слушавший этот разговор, и указал рукой на юг. «Там ничего нет, пусто», — ответил Пенкроф. «В самом деле пусто», — подтвердил инженер. «Так что ж, Сайрас?» — спросил журналист. «Как нам быть, если окажется, что от острова Линкольна до Новой Зеландии или до берегов Чили всего 200 или 300 миль.